Не видел я, как по откосу прошла она, как на песок одежду сбросила и косы под сеней спрятала платок. Но видел я, как стихли воды, когда она к реке прошла. Фантазия, каприз природы, причуда света и тепла. Она, омытая лучами, когда вода коснулась стоп, легонько повела плечами, как будто сбросила озноб. Волна пред нею расступилась и снова преградила путь. Блестели плечи, золотилась ее заносчивая грудь. Там, над речною глубиною, произнесли мои уста еще не троганное мною большое слово — красота. Ничем не помешав Наташе, преодолев блаженный стыд, я подстерег ее тогда же у зеленеющих ракит. Как, вспоминаю, сердце билось, когда, проплакав полчаса, она пришла, остановилась и заглянула мне в глаза. Смутилась вдруг, стыдливой стала. В моих зрачках, ей-ей, не лгу, себя, должно быть, увидала, какой была на берегу. А старики, и это тяжко, судили Нату под гармонь. Конем любуются в упряжке, конь на гульбе еще не конь. Спеша продлить воспоминания, как в прежние твержу я дни, знакомое ей заклинание: «Ты с глаз моих не уходи». Но время воздвигает стены, и самой страшной стеной огни и дымы дней военных заколыхались предо мной. И вскоре я ее увидел, взглянув на мир из-под руки, не на гульбе, в том самом виде, как выражались старики. Увидел с темными горшками, перекаленными в печах, с шестипудовыми мешками на перекошенных плечах. Порядок слов, звучавший мило, теперь бросал все тело в дрожь. «Ты что-то, девка, приуныла, как Натка Граева идешь!» При встрече на дороге пыльной ее глаза несли мне весть, что от работы непосильной вся свяла, не успев расцвесть. Лицо обветренное и грубо, и шла она, не шевеля губами, потому что губы потрескались, как в зной земля. Давно успела позабыть, что до поры иссохли груди, что стала по земле ходить, как ходят пожилые люди, что живость света и огня в ее глазах давно заснула. В мои с надеждой заглянула и отшатнулась от меня. В моих, повидевших немало, а в них я все сберечь могу. Себя в соседстве увидала с той прежней Натой, что стояла передо мной на берегу. Я знал, что из морщин бесчетных, примеченных издалека, любая черточка почетна, как честный шрам фронтовика. За боль, за раннюю сутулость, спеши старицую воздать, найди же, чем не стала юность и чем она могла бы стать. На чем от самого рождения не отразятся ни ветра, ни мировое потрясение, ни горе одного двора. Ищи прекрасное на свете, суди, оправдывай, вини, и по нетронутой монете монету стертую цени. Не изменив мечтам заветным, по жизни в поисках пройди, в каком-то облике бессмертном Наташу Граеву найди. Ее судьба да будет вехой, повсюду видной хорошо. Искал я, и в книжонке ветхой ее бессмертие я нашел. Рука, листавшая устала, успела, к счастью, долистать до той, кем милая не стала и кем она могла бы стать. Я видел, в радостном полете кисть жизнетворца создала всю красоту горячей плоти, причуду света и тепла. Влюбленный и ревнивый гений в слиянии радости и мук набросил матовые тени на легкие изгибы рук. Такой лететь туда, где боги, и он, уже не тратя сил, куском парчи, упавшим в ноги, ее чуть-чуть отяжелил. Едва приметными мазками на долгий срок, на вечный срок, за темными ее зрачками свет человеческий зажег. Тем светом ей печаль, тревогу и горе изгонять дано. с такой легко искать дорогу, когда становится темно. Она стыдлива без ужимок, как та, которую я знал. И это был всего лишь снимок. А где же сам оригинал? Где рождена, в какие эры, в какой из поднебесных стран? И кто она,